спрятал душу, отчу. Бледный будто уже ту. Они тонут в этой грязи. Мы не подадим ему. Ты пиздишь на всех вокруг. Но тебя тут не будут слушать. Темы грузи пронимут. Разрыв разбавит мою грусть. Темно-темно, я себя. Похуй на твоих сидят. Иду сквозь, они молчат. И я встал на это. Вот и мне нечего терять. Кто сказал тебе раздеться?